Глава 8. Факир. Алексей задумчиво нарезал дольками огурец. Нож ритмично стукал лезвием по кухонной доске, оставляя на древесине глубокие царапины. «Вот у кого силы немерено», — недовольно скосил глаз на баловника дядька Артём. «Ты, коль вызвался по кухне помочь, то овощи резвей бы нарезал, а не доску ножом строгал. Скоро голодные Андрюха с Федькой придут с рынка. Картошечка уж в котелке созрела, а салат ты полчаса крошишь, и все никак». «Да успею я», — отмахнулся ладошкой Алексей, на мгновение отвлекшись от процесса. У Артема округлились глаза, когда он увидел, как нож самостоятельно продолжил шинковать огурец. Но шаман опять обхватил пальцами рукоять, и колдовское наваждение исчезло. Алексей старался тренироваться при любом удобном случае. На последнем занятии мастер Акечи потребовал от ученика фехтовать коротким мечом только лишь с помощью колдовской силы. Казаку удавалось без особого труда управлять оружием. Вакидзаси плясал в воздухе. Однако, когда дело дошло до ударов по деревянному столбу, клинок заупрямился. Лезвие то застревало, глубоко впиваясь в древесину, то лишь слегка ее царапало. Алексей не успевал точно рассчитать необходимое изменение вектора силы гравитации. Шаман изрядно набил руку на летающих камнях, а вот работа с холодным оружием сразу не заладилась. Акечи не доверил ученику катана. Сперва поручил поупражняться с коротким клинком, но и Вакидзаси не поддался. Видно, казаку следовало начинать обучение с более простого режущего инструмента – ножа. Вот парень и воспользовался случаем потренироваться. Рукоять ножа он плотно пальцами не обхватывал, лишь слегка контролировал движение, создавая видимость обычной работы. Чуть отвлекся и сразу лопухнулся, позволив Артему заметить колдовской трюк. «Шаман, может, ты еще умеешь вареники в сметану обмакивать и в рот посылать?» Отойдя от удивления, вспомнил нечто похожее Артем. «Ну, как в сказке про кузнеца и черта, что жили близ диканьки?» «Мне такой сказки в детстве не рассказывали», — нахмурился казак. «Да и вареников нет». «Зато у японцев пельмени имеются». «А смысл ими вертеть? Ведь вилкой наколоть удобней». «Конечно, в шинковании огурца, видать, заложена глубокая самурайская философия», — рассмеялся Артем. «Я так учусь владеть холодным оружием», — честно признался Алексей. «Так рукой же нарезать удобнее», — прищурив глаз и хихикнув, подначивал парня Артем. «А если руки связаны?» — серьезно возразил казак. «Ну это... Тогда, атаман, тренируйся, дело полезное». Смутившись, признал правоту бойца старый большевик. Алексей уже не раз выручал их команду из беды. Может, и бесконтактное владение ножом однажды пригодится. Вскоре вернулись из похода по рынку снабженцы. Продуктами цирковую труппу щедро снабжала публика. На неделю хватало с лихвой. А вот с деньгами дело обстояло похуже. Большая часть уходила на оплату налога за частную коммерцию и аренду циркового реквизита. Тем удивительнее казалась расточительность прижимистого по жизни Андрюхи. Из магазина они с Федором заявились в новых костюмах. «И куда это мы такие нарядные собрались?» — нахмурил брови Артем. «Уж не гулять ли по гейшам намылились, охламоны?» «Эх, на продажных девок еще монет не накопили!» — с грустью вздохнул анархист и, подмигнув, загадочно усмехнулся. «Но в скором времени, может быть». «Не верти хвостом. Докладывай, какую каверзу опять замыслил?» Зная нрав коммерсанта, потребовал отчет о старый большевик. «Хватит нам медики на базаре выпрашивать. Пора стоящее дело замутить». Не дал прямого ответа про хвост и развернул принесенный сверток. «Ну-ка, Алексей, примерь обнову». Интендант явил на свет шикарный черный костюм-тройку. Федор тоже распечатал свои пакеты, достав пару лакированных туфель и черную фетровую шляпу с широкими полями. «Кого хоронить собрались?» – недовольно окинул брезгливым взглядом шикарные черные одежды казак. «Шаман, «Примерь фраерский прикид, а то, может, с размером не угадали», — сунул костюм в руки Алексею авантюрист. «Нам скоро выходить в высший свет общества. Надо соответствовать новому образу». «Меня и старый как-то устраивает», — не принял буржуйский наряд казак, озадаченно разглядывая довольного напарника. «Федя, объясни причину растраты денег». «На наш скромный гонорар так не разгуляешься», — криво усмехнулся Федор. Он знал, что атаман в финансовых делах не силен, цены вещам не знает. Андрюхе подфартило, выгодный контракт с градоначальником в Аканай подписать. Ясухиро Тоятоми предложил выступить в субботу вечером у него дома. Щедрый задаток сразу дал, не поскупился. Соберутся самые уважаемые буржуи города. «Стесняются в воскресенье на рыночной площади толкаться среди простого народа», — сразу понял подоплеку Артем. «Да не только», — замялся Федор. «Буржуи ждут от нас эксклюзивного представления». «А в чем особенность?» — насторожился Алексей. «Оно должно быть в европейском стиле», — охотно пояснил Андрей. «Аристократы желают не на потного циркача-трюкача глазеть, а лицезреть настоящего холеного факира. Поэтому мы костюмчик для тебя солидный прикупили». «Пиджаки на манекене можно посмотреть», — недовольно скривился Алексей. «Раз силовые трюки им не по нраву, чего конкретно хотят увидеть?» «Я тут списочек фокусов составил». Достал из кармана мятую бумажку с карандашными каракулями «Ловкий импресарио». Алексей нехотя взял бумаженцию, бегло пробежался взглядом. «А не жирно им будет?» — недоверчиво скосил он глаз на авантюриста. «Стандартный набор», — пожал плечами Андрюха. «Я о подобных чудесах в модных журналах читал. В Париже и Лондоне такое всякий фокусник сможет показать», — не моргнув глазом, соврал анархист. «Вот ежели в городской библиотеке найдем газетные статьи о факирах, тогда и составим программу европейского уровня», — призадумался над проблемой шаман. «Обязательно найдем», — обнадежил коварный импресарио. Андрей рассчитывал легко обмануть казака, ведь по-французски тот читать не умел, а фотографии к материалу не всегда прилагались. Для авантюриста открывалась отличная возможность свободы творчества. Пригодятся все ранее слышанные, еще в столице, недоучившимся студентам, истории о заграничных иллюзионистах. Алексею самому давно хотелось испробовать свои силы, но боялся шокировать народ. Теперь же все колдовские трюки можно будет списать на ловкость рук или сложный реквизит с хитрыми секретиками. Ну, как у профессиональных фокусников. Пусть зрители думают, что их обманывает очередной ловкий гастролер. Только вот Алексей не знал, какого уровня сложности надо выполнять трюки, чтобы не слишком выделяться на фоне остальных артистов. Для того и хотел заглянуть в заграничные газетки, ибо чудеса с левитацией и исчезновением предметов он мог организовывать без проблем, а вот заказанный фокус с вскрытием сейфа сильно походил на провокацию. Вряд ли местные буржуи обрадуются гастролеру, способному в мгновение ока обчистить их железные сейфы. Подобный трюк следовало заменить на более эффектный, но безопасный для состоятельных граждан. «Времени мало на подготовку», — с сожалением вздохнул кудесник. «Обедаем, а потом бегом в библиотеку, газеты и журналы листать». «Да не бери в голову», — отмахнулся от несуществующих проблем лихой анархист. «Шаман, тебе достаточно будет показать уже освоенный набор трюков. Мы-то видели, как ты деньги сдуваешь со стола. Как одежку досуха выжимать одним встряхиванием умеешь. Дверные замки пальцами открываешь. Надо лишь все красиво преподнести публике. Для нее главное, чтобы на факире костюмчик сидел. А у тебя, атаман, такая фактурная фигура. Барышни будут визжать от восторга. Примерь пиджачок-то». Алексей нехотя облачился в пижонский наряд. Все пришлось в пору. Даже с размером обуви опытный интендант угадал. Шляпа казалась чуть великовата, но костюмер труппы так и задумал, чтобы из-под широких полей черного фетра зрителей завораживали глаза мага. «Ничего себе так получилось!» — — восторгался довольный Андрюха. «Правда, ребят?» «Величественно!» — согласно качал головой Федя. «А если сделать морду кирпичом, вообще монументально выйдет», — усмехнулся Артем. «Хоть в бронзе памятник отливай, настоящий факир». «Правильное замечание», — подхватил идею импресарио. «Ты, атаман, хотя бы брови нахмурил, а то личико уж больно простоватое, не под костюм». «Пусть лучше публика видит во мне доброго фокусника. Не желал нагонять на зрителей излишней жути шаман. Чай не в атаку иду, чтобы зверские рожи врагу корчить». «Так это для пущего театрального эффекта нужно маску бездушного идола на лицо надеть», — приставал советами импресарио. «Облик факира должен быть таинственным. Пусть не физиономию мою рассматривают, а фокусами наслаждаются», — фыркнул казак. «Вкусная конфетка смотрится лучше в красивой обертке», — убеждал Андрюха. «Постарайся подогнать внешний вид под начинку, тогда эффект двойным выйдет». «Потренируюсь», — отмахнулся Алексей. Для подготовки представления оставалось всего лишь 5 дней. Алексей с Андрюхой перелистали все подборки зарубежных газет и журналов в поисках статей о знаменитых фокусниках и факирах. Нашлось много занимательных историй. Бессовестному переводчику даже привирать ничего не пришлось. За него постарались журналисты. Андрюха легко убедил казака, что на сцене творить чудеса не зазорно. Зрители их воспринимают как хитроумные трюки. И никто в цивилизованных странах сейчас колдунов на кострах не сжигает. Тем более, что циркачи не горят. Босиком по горящим углям разгуливают. Из восторженных репортажей выходило, что магия существует, ибо логичного объяснения самым ярким трюкам не находилось. На сцене левитировали люди и предметы, а то и исчезали, чтобы потом неожиданно появиться в другом месте. Красивых барышень даже эффектно распиливали на части. Много описывалось впечатляющих фокусов. Но, к сожалению, сексапильной красотки под рукой у доморощенного факира не имелось. Да и не понимал Алексей, как профессиональным артистам удавалось так ловко дурить народ. Поэтому от распила тел пришлось отказаться. С исчезновением предметов у казацкого шамана тоже пока пробел. Нехватка технических возможностей. На покупку ящиков с двойным дном и зеркал ушла бы уйма денег и куча времени. И то, и другое у друзей в дефиците. Пришлось уповать только на колдовской талант. Пусть зрители думают, будто им очередной заезжий гастролер голову морочит. Алексея устраивала слава бесстыжего фокусника. Зато истинные чудеса спишут на ловкость рук и хитрое мошенничество. На необходимый реквизит потратили значительную часть накопленных денег. Однако казначей средства не зажимал. Рассчитывал за одно выступление с лихвой купить все затраты. От воскресных представлений на рыночной площади циркачи тоже не отказывались, ведь факира пригласили провести сеанс накануне, в субботу вечером. Жалеть шамана товарищи не собирались. Привыкли уже к безмерной силе и выносливости ведьмина сына. Логическому объяснению его чудоспособности не поддавались. Товарищи-атеисты воспринимали колдовские штучки казака просто как неоспоримый факт. Ну, родился таким чудотворец. Слыхали, что в других заморских странах свои чудики имеются. Вон люди говорят, в Индии йоги не слабее казака чудят. Ученые ответа сему феномену не находят. Но общаться с просветленными гуру не брезгуют и крестным знаменем лоб не осеняют. Понимают, не все в мире можно научно объяснить. Есть еще место чудесам. Только вот спесивым самураям об этом знать не обязательно. Пусть и пошки глядят свысока на русских артистов, хоть и чуют, что эти товарищи прямо у них на глазах обманывают простофиль, а как дурят, не разберут. И не мудрено, ибо даже ассистенты факира таращили глаза, подглядывая за репетициями Алексея. Он специально позволил им привыкнуть к эффектным трюкам, чтобы товарищи на представлении в ступор не впадали. Пусть зрители думают, будто русской труппе не впервой публику удивлять подобными чудесами. Действительно, некоторые трюки друзья уже видели по жизни в исполнении казака. поэтому быстро подбирали с пола отпавшие челюсти. А насчет новых номеров программы точно знали. Это вовсе не фокусы. Никаких технических ущерений казак не готовил. Магические штучки творил с одного замаха. Друзья лишь помогли добыть красивый реквизит для антуража. Яркие ткани, лакированную шкатулку, бумажные цветы и прочую мишуру. С колдовской силой сына ведьмы атеисты-революционеры познакомились уже давно. Успели чуть обвыкнуться с этой дикой мыслью. Конечно, в бога товарищи не уверовали, но частенько рука сама поднималась крестное знамение сотворить. Уж сильно чудил казацкий шаман. Очень попахивало от его мистических фокусов махровой чертовщиной. Наконец наступил вечер субботы. Потемневший небосвод наградили призрачным светом первые звезды. В саду градоначальника Ваканай, окруженном высоким каменным забором, собрался высший цвет общества. На лужайке возле дома полукругом поставили ряды стульев, подражая европейским традициям. Для артистов приготовили сцену под кронами крайних садовых деревьев. На ветвях ближних вишен развесили фонари с зеркальными отражателями под стеклянными колбами. Сцену ярко озарили желтые лучи слегка подрагивающего света. Отсветов от фонарей было достаточно, чтобы высветить разноцветные кимоно и цивильные костюмы гостей Ясухиро Тоётоми. Сам хозяин дома восседал в центре первого ряда в окружении самых важных людей Ваканай. На представление русского факира пришли поглазеть все городские богатеи, да еще и жен с детьми прихватили. Представители властных структур тоже заявились. Начальник полиции Минэдзи Сукэ занял почетное кресло по левую руку от хозяина дома. Мрачный сугиноба Мицумото по правую. Майор был единственный, кто заявился на вечеринку в военной форме. И настроение у контрразведчика под стать цвету мундира уныло серое. Опытный оперативник гадал, где он ошибается насчет казака. Логическая нить умозрительных заключений окончательно запуталась в клубок. Старик очень надеялся на агентов, спешно посланных им на север Сахалина. Сведения должны прибыть со дня на день. Возможно, добытое досье на таинственного висельника, что сумел одним махом порешить всю банду уголовных авторитетов каторги, прольет свет на темные дела, которые в последние месяцы творятся на островах. Ну не под силу одному человеку за столь короткое время так накуролесить. Русский парнишка совсем не походил на подготовленного суперагента. И компашку себе подобрал простецкую, обычные беглые политические. С товарищами все предельно ясно. Библиотекарь им подсунул шанхайскую газету русских политэмигрантов. Так они ее чуть не до дыр зачитали. Истосковались бедолаги по свежатинке. А вот казачок на приманку не клюнул. Алексей, оказывается, интересуется книгами по медицине. Даже в иноязычных изданиях изучает иллюстрации. Будто смыслит что-то в хирургии. Техническую литературу по паровозным котлам тоже уважил вниманием. Странно. Пареньку в его годы беллетристикой больше бы зачитываться, а не сложной науке нос совать. Приключенческую тематику он мимо не пропустил, но читал только так, между делом, когда вечерами в таверне просиживал. Старик вперился колючим взглядом в появившуюся на краю сцены высокую фигуру в черном европейском костюме. Неужели за неполную неделю русскому чудику удалось подготовить стоящую программу? Ведь цирковые трюки на рыночной площади казаку помогли вытянуть старые боевые навыки и отменная физическая подготовка. Как теперь он выкручиваться будет? Уважаемый Ясухиро Тоётоми, русские артисты выполнить обязанные номера программы готовы? Повернул голову к заказчику представления майор. Обещали все исполнить, пожал плечами хозяин дома. Только в своей интерпретации. Русские попросили дать им пару наручников. Наклонившись вперед, высунул голову из-за живота градоначальника полицмейстер и похвалился контрразведчику. Я распорядился обеспечить. Только вот отдали их без ключей. Ха-ха-ха-ха. Факир исполнит заказ в начале представления, известил господ офицеров Ясухиро Тоётоми. Потом он будет волен исполнить произвольную программу. Намеревается всех удивить». «Этот может», — задумчиво проговорил старик Сугиноба. На низенький помост сцены вслед за могучей фигурой факира вышел щупленький ассистент и поднял руки, призывая к вниманию. «Дамы и господа, этим вечером вам посчастливится лицезреть великого факира современности, несравненного Алекса Черного». Пафосный текст незамедлительно перевел он Юраку, занявший позицию в еле освещенном углу перед сценой. Грудной бас рослого бородатого Айна доносился из тени, как голос беса из преисподней. Переводчик старался передать мистический настрой импресарио, сохранить таинственную и торжественную интонацию. «Корабль великого чародея Европы потерпел крушение у берегов Южного Сахалина, и только благодаря стечению обстоятельств факир очутился в порту Вакканай. Могучий колдун и его команда оказались без средств к существованию, поэтому вынуждены были драться на пирсе и в злачной таверне за чашку риса на ужин. Ну, достопочтенные граждане города уже, наверное, наслышаны о наших подвигах. Алекс Черный победил лучших воинов Вакканай. Трое самых прославленных мастеров единоборств признали высокий класс великого бойца и почли за честь подружиться с ним. Многие простые жители Вакканай приходят по выходным дням восхититься тренировками казака на рыночной площади. Но, конечно, негоже лучшим людям города толкаться в толпе черни. Поэтому Алекс Черный решил уважить вас эксклюзивным представлением и для особой публики приготовил специальную демонстрацию чародейского искусства. Кто-то из пессимистов посчитает наши чудеса хитрыми фокусами. Пусть так. Тогда ему следует потрудиться раскрыть секрет для публики, ибо голословных оскорблений великий чародей Алекс Черный не потерпит. Впрочем, бояться, что маг превратит брехуна в жабу, не стоит. Казак просто свернет охальника в бараний рог. По рядам зрителей пробежал робкий смешок. Силу казака уже знали все. Тайком наблюдали за цирковыми номерами на площади. Но субботним вечером от загадочного чужестранца ждали иных фокусов. Хвастливый трёп импресарио впечатлил лишь падких на дешевые балаганные трюки женщин и детей. Эти даже дыхание затаили в предвкушении чудес. Солидные мужи лишь слегка улыбались, изображая окаменевшие статуи Будды. Самураям нельзя терять лицо. «Довольно верещать!» — решил выделиться из безликой толпы начальник полиции. «У меня Дзисукая давно вырос зуб на русских. Господину не терпелось указать казаку его место. «Давай показывай свои фокусы, гастролер!» Импресарио галантно поклонился и, отступая, прошептал сквозь зубы. «Полицейская сука! Нам сегодня чудесный вечер изгадит. Шаман, надо как-то поганому фараону рот заткнуть». «Чуть погодя», — усмехнулся Алексей. Ему было пока выгодно использовать для своих целей ярого пессимиста. Пусть настраивает публику на критическое восприятие трюков, а то и правда, все творимое на сцене зрители за подлинные чудеса посчитают. «Андрюха, давай обязательную программу отработаем». «Дамы и господа, сейчас Алекс Черный покажет трюк в стиле знаменитого господина Гудини». Андрей взял из рук факира снятую шляпу и пиджак. Алексей сошел с помоста и переместился чуть вдаль, к натянутому между деревьев гамаку. Свет от фонарей лишь отчасти освещал странный реквизит. Однако, когда факир улегся в гамак, второй ассистент Федор разжег под ним маленький костерок, подсветивший замерзшую фигуру. «Прошу стражей закона сковать преступника наручниками!» — громко возвал импресарио. Из темноты вышли двое полицейских и надели на продетые сквозь ячейки сетки гамака запястья и лодыжки факира наручники. Руки шамана оказались скованными за спиной, да еще и веревочные ячейки гамака не давали изменить положение тела. «Неверующие могут проверить крепость пут», — призвал свидетелей зрителей Андрюха. «Своим людям я доверяю», — вальяжно развалившись на стуле, небрежно отмахнулся мне Дзисука. Оспаривать мнение начальника полиции никто не решился. Ключи от наручников у меня в кармане. Дубликатов нет. Ассистент набросил на скованного по рукам и ногам факира белое покрывало, словно могильный саван на покойника. Затем осторожно уложил в разгорающийся огонь костра бутыль с широким горлышком, причем пробкой вниз. «В сосуд залита горючая смесь», — пояснил суть фокуса импресарио. «Когда прогорит тонкая пробка, бутыль взорвется. Прошу зря не волноваться, проверено. Разлет осколков не достигнет первых рядов зрителей. Ну а насчет факира — все в его руках. Освободиться от железных пут до взрыва — спасется. А коли не успеет, судьба такая. На том концерт и закончится». Услышав столь суровый приговор, публика беспокойно зароптала. Сердобольные мамаши попытались ладошками прикрыть деткам глаза, но те норовили поглядеть щелочки между пальцев за шевелением белого савана над разгорающимся костром. Эдак скоро никакого взрыва не потребуется. Лепестки огненного цветка уж до края савана поднимаются. Поджарится факир, как поросенок на вертеле. Однако взрыв стеклянного баллона опередил жадные языки пламени. Яркая вспышка огня и черный клубок дыма поглотил белое покрывало. Разорванная ткань опала в огонь. Объятая веревочная сеть гамака закачалась над полыхающим костром. Плотный темный кокон дыма слился с мраком ночи и, чуть погодя, на короткое мгновение затмил далекие звезды. «А факир-то где?» — нарушил гробовое молчание хозяин вечеринки. «Успокойтесь, уважаемые Сухиро Тоитоми. Факир уже давно разрезал веревки и вылез из гамака. Развенчал чудо исчезновения потенциального покойничка Минедзисуке. В прошлое мое посещение Европы я подобный трюк в театре Парижа видывал. Только там факира в ящике запирали». «Так он же в воздухе подвешен был, да и наручниками еще скован», — по-детски удивлялся хозяин. «В темноте по веревке уполз. Видели, как на площади этот циркач по натянутому канату расхаживал?» «Но наручники как снимет? Ключей-то нет». «Очевидно, над этим сейчас работает его ассистент Федор. Говорят, он неплохой механик. Мог хитрые отмычки заранее приготовить или вообще железо домкратом разорвать». «Смотрите!» — обратил внимание публики на очередное чудо хозяин дома. Внезапно пылающие головешки костра разлетелись в стороны, явив из жерла огненного вулкана поднимающуюся в полный рост человеческую фигуру. Факир неторопливо перешагнул разбросанные горящие поленья и медленной поступью направился на покинутый помост. По пути он стряхнул с рук и ног разомкнутые, закопченные железные браслеты. Выходит, факир все-таки свалился в костер во время взрыва, но как не сгорел? «Ловок гад», — скрипя зубами, признал полицейский. Подполз в темноте из глубины сада и дрова слабым пороховым зарядом эффектно разметал. Только как теперь от гари отмоется, заморыш? Действительно, некогда белая рубашка факира теперь отнюдь не блистала чистотой. Да и брюки, хоть выглядели целехонькими, но сильно пострадали от копоти. Но шаман умел удивлять. Взойдя на помост, он щелчком пальца стряхнул с плеча крошку пепла, и мгновенно со всего тела взметнулось темное облако, словно кто-то ударом палки с ковра пыль стряхнул. «Электростатика!» — недовольно крякнул образованный пессимист. «Каким-то раствором заранее одежду пропитали». «Чудно!» — выдохнул хозяин дома и присоединился к бурным аплодисментам публики. «А вы что скажете, господин Мицумото?» «С нашей позиции не разглядеть, что творится во мраке ночи», — задумчиво качнул головой Сугинобо. Трюк, по его мнению, был выполнен мастерски. Момент вывода тела из опасной зоны никто не заметил. Может, и по натянутым веревкам ускользнул смертник, однако схема простой не являлась, и самоучке-механику Феде вряд ли по силам такую рассчитать. «Точная работа, тонкая. Мастер потрудился. С одним только подобным смертельным трюком можно в мировых столицах выступать. Аншлаг обеспечен. А тут простые русские мужики такое творят, неувязочка. Да и со снятием наручников тоже не все так просто. Надо потом будет хорошенько замки проверить, и не только на закопченных наручниках. Пока русская труппа гастролеров бродит по городу, даже собственному сейфу нельзя доверять. Лучше ценные документы схоронить куда подальше. Следует учесть, у господина Путилина сейф обчистили профессионалы. И, скорее всего, медвежатник скрывается в труппе артистов. Кстати, почему-то товарищ Артем на людях редко показывается. Боится, что опознает кто? Надо бы толкового доктора к болезному подослать, позаботиться о здоровье бедняги. Долго мысленно рассуждать контрразведчику не позволило бурное развитие событий. Факир прилежно отрабатывал второе обязательное требование заказчика – левитацию предметов. Только вместо летающих денежных купюр Алексей на этот раз решил использовать бумажные цветы. Перед факиром на переносном столике с левого края лежал ворох искусственных цветов. Справа стоял стеклянный кувшин. Алексей легкими взмахами рук перемещал по воздуху стебли цветков в узкий кувшин, формируя красивый букет. Последним штрихом оказалось быстрое шевеление пальцев фокусника, и бутоны ярких цветов распустились словно живые. «Да шарлатан их за прозрачные нитки дергает!» Небрежно отмахнувшись, изрек знаток и, повернув голову контрразведчику, дал свое объяснение лжелевитации. «Я ведь разгадал фокус. Тогда в моем кабинете деньги не ветром сдуло, а за нитку потянул с улицы незаметно выброшенный в окно грузик. Говорю же, ловок шельмец!» А в это самое время шаман взмахами рук уже управлял порхающей в воздухе парой сабель. «И такой фокус я в Париже видел», — отмахнулся от явной профанации меня Дисуке. «Только там трость между рук факира летала». «Одна трость, не пара острых сабель». Сугиноба не удавалось заметить в отсветах фонарей невидимые нити. Почему танцующие клинки не обрубят связи с руками факира? Ведь в разных плоскостях кружат. Когда сталкиваются, даже искры от лезвий сыплются. Эдак русский головорез может на подходе противника рубануть. Голову может силы удара не хватит снести, но по горлу лезвием черкнет играючи, а покойнику будет уже все равно, за какие нити факир душегуб дергал. Ужасно опасный противник. Мало того, что обоеруки воин, так еще без видимого контакта может клинками управлять, и очень лихо. «Во дает фокусник!» Словно малый ребенок хлопал в ладоши радостный хозяин дома. Вечер уже удался, все гости в восторге, такого представления ни у кого не было. «А я артистам, как вы просили, уважаемый Сугинобо, еще демонстрацию исчезновения денег заказал». «Воровство – моя тема», – зло усмехнулся полицейский. «Позвольте, майор, я разоблачу русских жуликов». «Пробуйте», – усмехнулся старый самурай. В успех полицейского расследования контрразведчик не верил. «Странный казак сможет запутать целое дело аналитиков. Логическому объяснению фокусы русского факира не поддавались, особенно учитывая, что шаман следов не оставляет. Притом Сугиноба знал, что следов не оставляет в прямом смысле слова. Словно невесомая тень бродит. Сплошная мистика». А фокусы на сцене продолжались по утвержденному плану. Дошел черед до денег. Через переводчика импресарио попросил у зрителей десяток серебряных монет разного достоинства. Солидная публика охотно согласилась поучаствовать в номере с исчезновением денег. Каждый участник положил свою денежку на дно лакированной шкатулки, написав на бумажке номинал монеты и сторону, которая налегла на дно. Роспись суммы вложения передали доверенному лицу и зрителей. При подготовке факир и его ассистенты находились в дальнем углу сцены, поэтому подглядеть не могли. Минеди Суке тоже поучаствовал в цирковом балагане. Вернулся на место с похабной улыбочкой на лице. Он специально неправильно указал в бумажке номинал своей монеты и перепутал сторону закладки. Пусть теперь факир опозорится, даже если сумеет каким-то невероятным образом угадать истинную сумму денег в шкатулке и указать расположение монет на ее дне. Крышку шкатулки закрыли на висячий замок и еще дополнительно опечатали веревочкой с восковой печатью. Только после этого подпустили факира. Алексей подошел к шкатулке, поводил над крышкой ладонью, не прикасаясь, и выдал окончательный вердикт. Одна монета в 10 сен, 3 по 20 сен и 6 по 50 сен. У всех монет солнце на реверсе смотрит вверх. Как только он у Юраку перевел ответ, с мест раздались протесты вкладчиков. Многие клали монеты другой стороной. Хранитель шкатулки перечитал опись, сложенную из помятых расписок вкладчиков, и тоже возразил факиру. «Условия не меняются. Кто не угадал, тот платит», — подскочил на защиту факира шустрый импресарио. «Попрошу сорвать печать и вскрыть шкатулку с нашими денежками». Вкладчики возмутились такой беспардонной наглостью врунишек, и все вдесятером подскочили со стульев, решительно направившись засвидетельствовать обман гастролеров. Хранитель открыл крышку, заглянул внутрь шкатулки и ахнул. Все монеты смотрели реверсом вверх, зато сумма сложной описью не сошлась. Получается, либо кто-то из зрителей жульничал, указав неверные данные, либо... Факир не только сумел перевернуть часть монет, но, что еще более удивительно, подменил одну монету в 50 сен на 10-сеновую. Все свидетели поочередно сунули нос во вскрытую кассу. Факир оказался прав. «И кто это у нас таким жадным оказался? 10 сен бедным артистам подложил!» Прищурив глаз, обозрел японские лица Андрюха. Вкладчики знали свои ставки и стойко выдержали придирчивый взгляд импресарио. Кроме Минедзи Суке, который сразу полез в бутылку. «Это подмена! Шкатулка с двойным дном!» Полицейский растолкал соседей локтями и, схватив деревянную коробку, с размаха грохнул ее об пол. Фанерные стенки разлетелись в стороны, серебряный звон монет прозвучал в напряженной тишине. Назначенный хранитель дотошно пересчитал монеты и с уважительным поклоном вложил приз в подставленные ладошки Андрюхи. Никакого подвоха у шкатулки не обнаружилось. Фокус остался нераскрытым. «Артисты не выполнили условия контракта», — попытался уличить лжецов Минедзи Суке, покрасневший как рак, и потребовал нереального. «Деньги-то не исчезли». «Как так?» — издевательски ухмыльнулся Андрюха. «Были монетки ваши, стали наши». Импресарио нагло сыпал горсть серебряных монет в карман и повертел перед носом у полицейского пустыми ладошками. «У нас денежки прибыли, а у вас-то исчезли. Все согласно контракту». Состоятельные граждане Ваканай оценили шутку и рассмеялись. Вслед за уважаемыми людьми города расхохотались остальные зрители. «Пусть факир повторит фокус», — сжал кулаки опозоренный эксперт, все еще надеясь вывести жуликов на чистую воду. «За бесплатно не работаем», — отказал в выполнении левого заказа импресарио. Тут вмешался факир. Алексей отодвинул в сторону Андрюху и серьезно глянул в глаза врага. Не согласится ли уважаемый Минедзи Суке рискнуть карманными серебряными часами? Перевел предложение факира Юрка. «Каковы условия пари?» Обеспокоенно схватился за карман Минедзи Суке. «Почти те же, что и с монетами», усмехнулся Алексей. «Если угадаю расположение стрелок, часы мои». «А твоя ставка, факир?» Окинул презрительным взглядом фигуру нищеброда полицмейстер. 10 монет серебром», — кивнул в сторону кармана своего казначея русский. «Принимаю вызов», — фыркнул японец и, зло прищурив глазки, выдвинул абсурдное условие. «Только мухлевать карманникам я не позволю. Часы все время будут у меня в руке». «Кто бы говорил?» — возмутился импресарио, не простивший лгуну дешевых 10 сен. «Пусть лучше лежат в кармане у достойного хранителя. Алекс Черный даже прикасаться к часам не будет. Он металл сквозь одежду видит». «Довольно лишних слов», — одернул болтуна Алексей и утащил его на другой край сцены. Минедзи Суке перевел стрелки часов и захлопнул крышку, не позволив никому взглянуть на циферблат часов. Даже записывать на бумажке ничего не стал, опасаясь шпионажа. Предложил свидетелям взглянуть потом, при открывании крышки. Полицейский был просто уверен, что факир не угадает выставленное им время. Тем более, что минутная стрелка сможет еще чуть убежать вперед, за время до окончания фокуса. Сугинобу не усидел на месте и тоже явился на сцену засвидетельствовать провал факира. По его мнению, шансов угадать время у шамана не было. Зрители в зале замерли в напряженном ожидании. Пригласили подойти факира. Алексей остановился в шаге от хранителя часов, протянул руку, поводил ладонью над карманом его цивильного пиджачка. «Господин Сугинобу Мицумото, пожалуйста, достаньте свои часики», обратился с неожиданной просьбой факир. Самурай, пожав плечами, достал, открыл крышку часов, взглянул на циферблат. Зрители, затаив дыхание, открыли рты. «Сравните время на ваших часах с показаниями стрелок на циферблате часов господина Минеди Сука. Они идентичны», — уверенно предсказал факир. В этом заявлении не было бы ничего удивительного, если бы все свидетели не видели, как накануне полицейский старательно крутил репейчик перевода стрелок. Хранитель осторожно, словно гремучую змею, вынул часы за серебряную цепочку и с мелодичным перезвоном открыл крышку. Вместе с Сугинобо склонился над циферблатами часов, сравнивая время. «Идут секунда в секунду», — удивленно ахнул хранитель и предложил взглянуть на чудо остальным свидетелям на сцене. Первым кинулся убедиться в подлоге полицейский, но часы оказались точно его, со знакомой цепочкой и приметной царапиной на корпусе. «Я же переводил стрелки своих часов», — вылупил глаза на предательски тикающий механизм Минеди Сука. Он даже головой затряс, пытаясь прогнать наваждение. «Теперь уже наших часов», — вынырнул из толпы казначей и дернул часики за цепочку, забирая предмет из рук хранителя. «Фокус удался», — крякнул старик Сугинобо и увлек за собой зрителей, очищая сцену от посторонних. «Продолжай, казак, в том же духе». Обкраденный мошенниками начальник полиции, понурив голову, побрел вслед за остальными, нервно шепча губами. «Как же так? Я ведь переводил стрелки своими руками!» «Можно было бы списать ловкий фокус на действия мошенника-гипнотизера, ведь он непосредственно не вмешивался в работу часового механизма, ибо и так у всех часы обычно показывают одинаковое время». Обняв Минеди Сука за плечи, успокаивал многоопытный майор контрразведки и тут же сам себе противоречил. «Но вот только ни у одного офицера в штабе часы никогда не идут синхронно до секунды. Стрелки часов явно выставили недавно. Как вы смогли так точно подвести свои часы по моим? Или все же не вы?» «Не я. То есть подводил стрелки я, но не так», — лепетал свое оправдание обескураженный эксперт. «Дьявол меня попутал. Я же их вперед перекрутил. Я же так хотел...» «Не теряйте лицо, офицер», — строго одернул почти коллегу по профессии майор. Старик чувствовал потрясение офицера. «Поглядим, что еще нам покажет этот русский. Как вы выразились, дьявол? Очень информативное действо». А интересного факир показал много. Произвольная программа пестрила необыкновенными фокусами, о каких даже в зарубежной прессе не писали. Алексей широко размахнулся, фантазия кипела. Отмыкать замки наручников под покрывалом, летать черной тенью в ночи, переворачивать силы гравитации монетки в темном ящичке и дистанционно подводить в чужом кармане стрелки часов репейчиком – блекло. Факир желал творить фокусы красиво, ярко. Молодой, горячий парнишка расшалился вовсю. Под рукой шамана меняли цвет танцующие вокруг него, словно девицы в гареме падишаха, яркие платки, ведь мокрые ткани отличались по цвету от мгновенно высохших. В прозрачных сосудах резкими переливами играли отблески света, поддерживая ритм индийской музыки, звучащей из заигранной грампластинки в арендованном граммофоне. Разноцветные порошки окрашивали воду, то всплывая со дна и перемешиваясь, то опять оседая и выпадая в осадок отдельными фракциями. Восхищали еще фокусы с танцующими языками пламени и кружащимися в жарких восходящих потоках воздуха алыми искрами, словно стайки ночных светлячков. Но детям более всего понравились песочные замки, по велению волшебной палочки чародея, вырастающие из крошечных барханов на сцене, нанесенных пыльными вихрями, неведомо откуда взявшимися. Ага, Федя пыхтел с тяжелыми мешками песка, незаметно подтягивая к помосту, а уж ветер – дело факира. Алексей творил чудесные дворцы, будто художник, рисующий картины кисточкой. Ах, как было жаль, когда по мановению щелчка пальцев чародея пустынные миражи рассыпались в желтую пыль. В конце представления на сцену выбежала младшая дочка хозяина дома и наградила чародея двумя заморскими апельсинами. И такая трогательная награда для Алексея казалась ценнее, чем пачка бумажных купюр за представление, врученных в жадные лапы импресарио. Казначей для такого дела заранее приобрел в лавке подержанных товаров солидный кожаный саквояж. Потрясенные чудесами зрители долго и бурно аплодировали великому русскому чародею. Труппа артистов смущенно откланялась, поблагодарив за теплый прием. Сугиноба пребывал в глубокой задумчивости, пытаясь хоть как-то логически обосновать творимый на сцене беспредел. Химическими реакциями в воде, явлением электролиза, неведомыми тонкими нитями и клеем все объяснить не выходило. Физика и химия пасовали перед напором магии. У майора гудела башка от натуги, иначе бы контрразведчик заметил подозрительные действия оскорбленного начальника полиции. Но все оказались увлечены собственными чувствами и мыслями. Никто не обратил внимания на кратковременное отсутствие Минеди Сука на отведенном месте. А мстительный самурай не простил нанесенного оскорбления. Уже в третий раз казак унизил достоинство самолюбивого офицера. Такое спускать больше нельзя. Собственными руками офицер отомстить не смел. Общество и чрезвычайно опасный старик Сугинобо такого не одобрят. Зато в порту имелась другая беспринципная сила. С недавних пор циркачи платили налоги официальным властям Ваканай, зато вовсе не делились с местными неформалами, якудза. Между тем глава местного клана, Мураити Ауцу, имел большое влияние в порту. Русские проявили неуважение лично к нему, игнорируя якудза. До сих пор доходы циркачей были мизерные, не объедками же с рыночной площади им расплачиваться. Однако этим вечером гастролеры положили саквояж уже весьма солидную сумму. Минеди Сука в короткой записке любезно известил уважаемого главаря клана о богатеньких клиентах, что в середине ночи будут возвращаться по темной улочке. Доверенный слуга быстро домчит весточку Мураити Оуцу, а тот сразу смекнет, что полиция не будет обижаться на одно ночное разбойное нападение. Опытный полицейский понимал, что без кровопролития русские заработком делиться не станут. Ранее они уже показали крутой норов. Все в Ваканай знают. Казак мастерски владеет катана и на кулаках дерется отлично. Только как он сможет отбиться голыми ладонями от дюжины острых ножей в очень умелых руках? Якудза наработали большую практику в искусстве ножевого боя. Да и количеством бойцов задавят одиночку. Кроме того, уголовники не приемлют честной борьбы. Удар наносят из темного угла. Никто не обратил внимания на зловещую ухмылку Минеди Сука и его пристальный взгляд в глаза казака. Факир купался в лучах славы. Читать мысли врага Алексей не умел.